Он страдает, терзается, мучается, переживает, а ты отойди от него в сторону и смотри, не вовлекаясь в то, что происходит с ним, с твоим внешним «я», с личностью малой твоею. Ты — это не она. Ты вечен и нерушим, и ничто внешнее не может затронуть тебя или нанести тебе какой-либо вред. А он внешний пусть страдает, это его право. Все равно он умрет, ибо личность твоя временна, а ты, собравший опыт ценнейший через него, останешься со своим накоплением, но расстанешься с личностью данного воплощения и телом ее, расстанешься и с астралом своим, и с телом ментальным. Все твои оболочки даны только на срок». Стоит лишь слишком уж яро принимать все происходящее с ними и текущее через них за реальность неприходящего. Отождествляя себя с неприходящим в себе, со своим высшим «я», со своей бессмертной индивидуальностью, поднимаешься над своей личностью малой, которая сегодня живет и воображает, что она — это все, чтобы потом навеки успокоиться в земле, из которой состоит ее тело, ее внешняя земная оболочка. Но так размышляя, будем все же продолжать чувствовать боль, но отношение к ней изменится, и силы найдутся выдержать все, ибо дух, который не умирает, сильнее. Надо перешагнуть через личность свою и от нее оторваться в духе, ибо только так можно победно пройти через все и выдержать все испытания. Ведь сказано же: «Отвергнись от себя и следуй за мною».